Правильно, бить в щи, прямо в зубы. Это вообще должно быть заложено в рефлекс нормального человека со здоровым инстинктом самосохранения. У меня заложено. А еще в моей правой руке здоровая каменная колотушка в виде шарообразной бутыли. Вот ей и встречаю монстра. Я этот момент вообще вижу как в замедленной съемке. Вот крокозюб-охотник по имени Шиш, раскрыв свою пасть и растопырив во все стороны веером свои щупальца, летит на меня, а ей навстречу устремляется дно бутыли. Каменная поверхность встречается с длинными спицами острых зубов босса. Слышится еле различимый хруст, и осколки зубов монстра разлетаются в стороны, а скорость восприятия возвращается в нормальное русло. Длинные щупальца твари облепляют и оплетают бутыль, руку, голову и плечи, а вес Шиша, хорошо разогнанный, сносит меня. Вмиг осознаю опасность ситуации. Прямо во время полета, щупальца сейчас прожгут мне кожу, и места, на которые они будут воздействовать, начнут неметь и плохо слушаться, а это жопа. Но, о, спасибо тебе, слизь великая, этих скользких личинок Уоули нужно выращивать в промышленных масштабах, наладить конвейер по сбору драгоценного вещества, открывать магазины по его продаже. Дело в том, что слизь, которой обильно обмазано мое тело, со временем стало застывать. Мне это напоминает слой высохшего прозрачного силиконового герметика. Толстый такой слой, но не сковывающий моего движения и продолжающий быть скользким. Также плюсом идет каменная пыль, густо налипшая поверх слизи. Она выполняет роль легкого пушистого снежка, запорошившего гладкий, отполированный не одним десятком мальчишеских ботинок, лед на тротуаре. Щупальцам босса не удается зацепиться на моей коже, и они соскальзывают. Дальше в меня прилетают лапы монстра. Когти на них тоже почти безуспешно пытаются разодрать мою плоть. Выходит лишь сильно поцарапать кожу на груди и животе. Так как разогнанная тушка монстра продолжает лететь быстрее моего падающего тела, то мне удается развернуться. В итоге об каменную стену первым прикладывается Шиш. Причем, сначала его голова. Дважды причем, именно затылком. Трижды причем, ее сильнее вдавливает в камень шарообразное дно моего оружия. Хруста ломаемого черепа, как я надеялся, не происходит. Следом за головой босса об стену долблюсь я. Мной удар переносится легче, так как его смягчает тело твари. Соскользнув вниз, оказываюсь верхом на крокозюбре-охотнике. Живучий монстр частью своих щупалец отталкивает каменную бутыль, раскрывает освобожденную пасть со сломанными зубами, начинает гневно верещать, отчего мне прямо в лицо летят брызги его вонючей слюны. Другая часть щупалец Шиша снова пытается оплести меня, а лапы – разодрать мое тело, что придавливает его сверху. Мне, естественно, это вообще не нравится. Мало того, что когти урода полосуют мое тело, пусть пока и не фатально, а щупальца рано или поздно смогут преодолеть защитный слой слизи и обездвижить меня. Так эта тварь еще и плюнула мне в рожу. Потому в ответ я, нет, не плюю. Пока моя правая рука удерживает часть щупалец бутылью, прижимая их к стене, левой вгоняю в пасть боссу сердце духа стужи. Делаю я это, опять же, чисто на рефлексе. Получается удачно. Строение этого монструозного хорька иное, чем у того же Уоули. Поэтому кристалл погружается лишь на одну треть всей длины, и во что-то упирается. Босс пучит глаза, пыжится и, по-моему, задыхается. Выплюнуть не получится. Заявляю ему, так и быть, помогу проглотить. И с силой опускаю дно каменной бутыли на торчащий конец кристалла. После этого монстр начинает пучить глаза еще сильнее, а лапами махать в хаотическом беспорядке, даже почти по мне не попадая. Вижу, понравилось. Ударяю еще раз, и еще, работаю как под лотокиянкой. Хрусть, пустое сердце духа стужи погружается в пасть монстру аж до половины. Шиш, крокозюб-охотник 9 уровня, босс простуженного разлома погиб. Вы в одиночку убили босса уровня. Качество награды и количество полученного опыта увеличено. Вы получили новый уровень. Вы продвигаетесь в мастерстве применять для убийства врагов подручные инструменты. Мастерство боя скитальца плюс 1. Ух ты, сколько всего привалило. Мало того, что уровень новый дали, так еще плюс 1 к навыку. А это значит, что урон и эффективность любого предмета в моей руке возрастает. Я реально крут. Правда, огорчает факт, что только благодаря увеличенному опыту за босса, смог перейти на следующий уровень, стать 7-м. А это значит, что до 8-го еще качаться не перекачаться. Но трудности хрен меня остановит. Что там, кстати, По поводу увеличения качества награды, а то лута я в здешних мобах почему-то не наблюдал, не считая дохлых туш с кишками, и этот труп не спешит выдать мне какой-никакой дроп. На всякий случай, пинаю тушку дохлого босса ногой, ничего не выпадает, лажа какая-то, наклоняюсь и трогаю труп ладонью, и тут на тебе, в руке оказывается чей-то тонкий позвоночник около 30 сантиметров длинный, этот позвоночник к одному краю заужается, на самом конце заканчивается массивным острым когтем, второй край переходит в крупную раздвоенную кость, похожую на вилочковую, только прямую и края ее заострены. Выглядит все это, как вилка для мяса, сделанная под заказ для, шибко оброненного в детстве головой о бетонные ступеньки, косплейщика-некроманта. Загадочный окаменелый хребет загадочного существа, свойства загадочны, зависит от области применения. Ну, вообще, это какой-то загадочный звездец, а не лут. Даже прочность не указана. С одного края, там, где коготь, пырялка из инструмента пыточных дел мастера и садиста. С другого, вилка, то еще грозное оружие. Ножа не бойся, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. В моем случае, две. Смотрю на свою правую руку, сжимающую за узкое горлышко круглую каменную бутыль. Да, что там вилки. Бойся ложки. Один удар, и череп в крошке. За ложку у меня немножко другой предмет, но его ударная функция даже лучше. Хм, а я реально опасен. К тому же бомж, вернее, скиталец, но не суть. Не хватает для счастья лома. Один удар, три перелома. Была бы ядреная убийственная смесь, но переживать на этот счет не стоит. Может, еще найду. Пещеры длинные. Теперь пустое сердце духа стужи у меня находится в ячейке быстрого доступа. По желанию могу заменить им хребет, зажатый в левой руке, а потом также мгновенно поменять предметы местами. Удобно. Так, что еще? Еще раз трогаю ладонью труп. И еще раз. Ага, ничего. Загадочный окаменевший хребет, единственный лут. Что странно, а может и не очень, но та часть на теле монстра, что имеет щупальца, выглядит инородной. Плоть иная. Ладно. Прогуливаюсь до места, откуда босс спрыгнул на меня, а до этого прятался. Покопавшись в сугробе, нахожу кучку костей разного размера и несколько булыжников. Почти все забираю в пространственный карман. Этим всем я могу наносить урон, значит, может пригодиться. О, ну-ка, ну-ка. Достаю предмет, который поначалу сдвинул к куче всякого мусора. Это тоже какая-то закаменелая часть кости, или просто непонятная фигня. Но главное, вот здесь имеется три отверстия, в которые спокойно просовываются пальцы, что сразу испытываю на своей правой руке. Эта часть удобно ложится в ладони и зажимается кулаком, а вот эти наросты остаются снаружи, из них выпирают обломки ребер, или еще чего-то, и образуют шипы. Да это кастет. Системной информации на предмете нет, но мне она и не нужна. И так понятно, что теперь удар кулаком будет больнее и травмоопаснее. Чуть колдую с ячейкой быстрого доступа для правой руки, и опля. Каменная бутыль в руке моментально заменяется, одетым на кулак, кастетом, и также возвращается обратно. Осматриваюсь еще раз, никаких мобов поблизости не наблюдаю, а дальнейший путь ведет в сужающийся проход. Его, кстати, перекрывает стена из сиреневой полупрозрачной дымки. Я так понимаю, это переход на следующий уровень данжа, и, по идее, там должно быть сложнее, чем здесь. И прежде чем идти туда, нужно подготовиться. Почти все изодранные рваные лохмотья с меня слетели в процессе приключений. Сортирую оставшиеся, и более прочные и целые использую как набедренную повязку и трусы, то есть защищаю сокровенное. Остальные части тела к повреждениям и обморожениям привыкли. Затем откупориваю бутыль и обильно смазываю свое тело новой порцией слизи. Она не только заполняет царапины, полученные от когтей босса и другие повреждения, но и образует поверх старого затвердевшего слоя еще один. В итоге моя защита прибавляет еще несколько пунктов. Отлично. За время этой возни и подготовки, просевшее здоровье почти полностью восстанавливается. Давно мучившую жажду приходится утолить комками снега. Надеюсь, иммунитет не подкачает. Закидываю очко свободной характеристики, полученной за новый уровень, в силу. После этого сразу ощущаю, что держать в одной руке тяжелую каменную бутыль становится легче и сподручнее. Совершаю пару взмахов, из руки не вырывается и меня не заносит. Отлично. Жаль, конечно, что за каждый уровень дают только одно очко. Но оно, хотя бы, дает ощутимый прирост. Дожидаюсь, пока шкала полностью восстановится, и прохожу через преграду из сиреневой дымки. Дальше обиталище шипящих пескунов. Второй уровень. Гудящие лабиринты. Гудящие, это точно. Вернее, слышен некий гул. Откуда он, и что его издает, пока непонятно. Нахожусь в темном неровном проходе, довольно узком и невысоком. За спиной сиреневая дымка, а дальше просвет и выход в ущелье. Впереди сразу тройная развилка. Вот мне нисколько не улыбается застрять в этих лабиринтах. Хочется поскорее пройти этот данж и выпросить у гоблинов еще жратвы. И обязательно воды. И куда идти? Ладно, пойду прямо, по центральному. Но центральный, через несколько метров снова разветвляется. Один проход уходит под наклоном вверх и чуть влево, а второй сильно влево. Иду по второму и тут же упираюсь в две ямы, уходящие резко вниз. И один колодец, идущий круто вверх и чуть вправо. Мда, возвращаюсь к прошлой развилке и поднимаюсь по проходу, идущего вверх и чуть влево. Там встречаю колодец, что уходил вверх и вправо в другой развилке. Он рассекает проход, по которому я иду, и уходит еще выше. Приходится аккуратно его перешагнуть и пробираться дальше. Здесь гул значительно усиливается. Понять бы, что является его источником. Через несколько развилок нахожу первого противника. Вернее, это он неожиданно появляется перед моим лицом. Но по его реакции, сразу становится ясно, что моя рожа тоже становится для него сюрпризом. Тварь размером с таксу напоминает ящерицу, из ворота которой, как и у крыс, растут щупальца. Она держится своими лапами на стене на уровне моего лица. Крокозюб-страж, 9 уровень. Ша-ша-ша-ша-ша. Начинает от неожиданности верещать тварь. Раскрывает пасть и готовится тут же вцепиться ей мне в нос. Вернее, отхватить пол лица. Леха, ты должен быть ответственным, серьезно относиться к своей миссии, кривляясь и стараясь повторить тон мастера. Леха изображает последнее наставление, быть внимательным и осторожным. Тра-ля-ля, выполнить долг, не запятнать имя отца, быть таким и сяким. Четким ударом стопы, парень отправляет подвернувшийся камешек точно в, появившийся на пути, пруд. Как будто я сам этого не понимаю, с обидой возмущается Леха. В миллионный раз это слышу. После чего, улыбнувшись, заявляет: ну теперь-то он больше не будет надоедать своими наставлениями. Скинув с себя одежду, разбежавшись и с криком «Ух!», рыбкой ныряет в пруд. Вдоволь накупавшись и нарезвившись в воде, Леха решает перекусить. Это его последняя остановка. До аномальной зоны блуждающих порталов остается не так уж и много, пара часов легкого бега. Для Лехи это, как раз плюнуть. А вот после того, как он попадет в нужный портал, легкая прогулка закончится. И начнутся настоящие приключения, которые Леха с нетерпением ждет. От автора: дорогие читатели, появилась озвучка рассказа «Хроники системы». Она в свободном доступе, может слушать любой желающий. Тем, кто не читал «Хроники системы», предлагаю это сделать или прослушать. Этот рассказ повествует о событии, начавшемся за 200 лет до начала событий в долине Студеного пика, перед самым появлением системы на Земле. Рассказ небольшой и прояснит некоторые механизмы системы. Текст. https://outhartaday.org/254/941. Аудио. https://outhartaday.audiobook/324539. Глава 20. Провал великой миссии. Крокозюб-страж, 9 уровень. Ша-ша-ша-ша-ша. Начинает от неожиданности верещать тварь. Раскрывает пасть и готовится тут же вцепиться ей мне в нос. Вернее, отхватить пол лица. Хрен ты угадала, рептилоидная осьминожка. Моя левая рука, ведомая интуицией, дергается вперед, и вилкообразный наконечник прижимает верещащую тварь в области шеи к каменной поверхности. Ша-ша-ша-ша. Крокозюб-страж продолжает гневно шипеть, извиваться всем телом и пытаться освободиться, а его щупальца обхватывают загадочный окаменелый хребет и мой кулак. И чтобы тот не успел вывести мою руку из строя, нужно срочно убить гада. Потому я тут же наношу бутылкой удар по извивающемуся продолговатому телу ящерицы. Несколько мощных ударов приводит к тому, что брюхо твари и нижние конечности расплющиваются. Вот только моб еще жив. Его пасть раскрыта в оскале, а мой левый кулак начинает чувствовать первые признаки ожогов и онемения. Понятно, что нужно бить в голову, но бутыль слишком большая для башки рептилии, торчащая из-под двузубого наконечника. Свое же оружие будет мешать. Решение приходит сразу. Бутыль меняется на кастет, надетый на кулак правой руки. Удар. И шипы моей новой приблуды оставляют крупную рану вместо глаза на голове ящерицы. Еще удар. И еще. Щупальца уже становятся вялыми, да и верещать тварь прекращает. Добиваем финальным. Крокозюба страж 9 уровня погиб. Вот так-то, блин. Кулак левой руки плохо слушается, а кожу на нем жжет. Но хоть не так сильно, когда мне пришлось схватиться с первым встреченным мной крокозюбром в виде крысы. Значит, быстрее придет в норму. Осматриваю труп. Лут с него вообще никакой не выпадает. Хотя, с моими-то способностями, я саму дохлую тушку могу использовать как оружие. Ухвачу поудобнее за хвост и буду лупить вражину. Про способности. Это благодаря им я верно решил первым делом использовать вилку, или сам по себе такой умный и сообразительный. Ясно, что второй вывод вернее. Это как пить дать. Но и мастерство боя скитальца чуток помогло. И так как я такой умный, мне приходит очень верная мысль, что крокозюбром может оказаться любая тварь с щупальцами из шеи. При тщательном осмотре, расплющенной бутылью, ящерицы, это подтверждается. Поверхность щупальцев и набухшие утолщения в районе ворота моба лишь имитируют структуру и цвет покрова существа. В голову приходит образ инопланетной твари из игры Half-Life, той, что обхватывала своими лапами лицо человека, каким-то образом захватывала разум и управляла телом. Что-то общее просматривается. Пока обрабатываю слизью места на левом кулаке, поврежденные щупальцами, к руке возвращается чувствительность. Можно продолжать путь. Помня, что для крокозюбра стражей я появился неожиданно, можно прийти к выводу, мой навык складывания работает и с ним. Потому, передвигаюсь осторожно, стараюсь не шуметь, и вскоре натыкаюсь на еще одного крокозюбра стража. Он выглядит точно так же, как и недавно убитый, тоже 9 уровня, и он меня пока не видит. Ползет не спеша по почти отвесной стене, сам чудом его заметил. Стараясь не дышать, подхожу к монстру, нависаю над ним. Тот, видимо, начинает что-то подозревать. Удар вилкой. Ящерица успевает обернуться лишь наполовину. Теперь она пытается вывернуться из неудобного положения, верещать и брыкаться. Щупальца сразу находят и обвивают мой кулак. Я на этот раз не отвлекаюсь на создание отбивной из тела моба. Сразу хреначу кастетом по башке. 5 ударов, разбитая в плоскую котлету из рептилоидного фарша с костями голова. И... Крокозюбр-страж 9 уровня погиб. Ша-ша-ша. Неожиданно раздается сзади. Разворачиваясь к новой угрозе, я интуитивно отмахиваюсь левой рукой. Хребтом по твари не попадаю. Но она, хотя бы, вцепляется не в шею. Куда, видимо, целилась, а в локоть. Ахр. Сильнейшая боль простреливает руку. Роняю окаменелый хребет. Тварь же отцепляется от локтя и намеревается прыгнуть на лицо. Щупальца тем временем уже тянутся к моей шее. Кастет мгновенно меняется на бутыль, левую руку прижимаю к стене, и удар каменным шаром вбивает тварь в твердую породу, из-за чего у нее отбивается вся прыть, с которой та жаждала добраться до меня. Заставляю мышцы левого плеча поднимать руку, что с каждой секундой слушается все хуже. Тварь поднимается вместе с ней, повисая щупальцами как на турнике, но, самое главное, ничто не мешает ударить крупным предметом по башке крокозюбра, что и делаю. Впечатываю шарообразное дно бутыли прямо в голову. Хрусть. Крокозюбр-страж 9 уровня погиб. Фух, вот ты, рептилоид подлый, со спины напал. Это можно только мне. Пинаю труп моба. Неудачник. Знаю кучу байк по теме, как рептилоиды захватили или захватывают человечество. Что все олигархи и правительства либо им подконтрольны, либо ими и являются. Про теневое правительство и все такое. А тут, оказывается... Самих рептилоидов захватывают какие-то осьминожки или каракатицы. Хм, может, не зря я попал в этот данж. Может, именно для этого я появился здесь в этом теле. Это моя миссия. Пока не поздно, предотвратить распространение опасных тварей паразитов, что в будущем могут захватить всех животных и людей, превратить их в своих марионеток со щупальцами. Хех, приятно осознавать себя уникальным, исключительным, важным и спасителем мира. А это что мигает? Системное сообщение. Видимо, во время боя умудрился неосознанно смахнуть, чтобы не мешало. Теперь почитаем. Срабатывание особенности схватываю на лету. Вам доступно изучение приема, неожиданный укус. Изучить? Да нет. Так, это прием. Получается, я перенял у противника. Хороша у меня способность. Остается найти какого-нибудь архимага, заставить его беспрерывно кастовать метеоритный дождь до тех пор, пока не выучу это заклинание. Что же насчет неожиданного укуса, то вот даже и не знаю, нужен ли он мне. Фиг с ним. Пускай будет, вдруг пригодится. Как-нибудь удивлю противника. На то этот укус и неожиданный. Да, вы изучили прием, неожиданный укус, резкий выпад головой вперед, стремительное выдвижение к цели всех челюстей и жвал, если позволяют анатомические особенности, и сильный укус жертвы. Урон зубами составляет 150% от номинального. Вероятность критического урона плюс 50%. Вероятность вызвать кровотечение плюс 50%. Мне как-то жутко становится, когда представляю, что моя челюсть может выдвинуться для укуса. Прямо как у чужого. Надеюсь, этого не произойдет. Все-таки анатомические особенности человека не позволит. Или позволит, ну нахрен. Лучше вообще применять не буду. Как только рука приходит в норму, а я восстанавливаю слой слизи, иду дальше. Следующего моба убиваю без каких-либо проблем проверенным способом, вилкой в шею, кастетом по голове. Со спины на меня никто не нападает. Затем встречаю развилку аж их четырех боковых ответвлений, одного, уходящего вниз, и двух вверх. Из крайнего левого доносится очень сильный гул, и я решаю выяснить его природу. Преодолев еще одну развилку, на этот раз двойную, попадаю в совсем узкий проход, заканчивающийся тупиком, и небольшим, голова пролезет точно, природным окном. Гул создает ветер, задувающий в это окно, оттуда же попадает в коридор и свет. Какое-то время мне приходится подождать, пока глаза привыкнут к яркому свету, прежде, чем удается разглядеть обстановку снаружи. Красивый пейзаж, заснеженные ледяные скалы, облака, небольшое более или менее плоское высокогорное плато внизу, вид на который ограничивают боковые скалы, а за ним обрыв. Дна за обрывом не видно, там все утопает в морозной дымке. О, какое-то движение на плато. На видимый мне участок выбегает архаичный снежный тролль. Резво так бежит. Мне кажется, или каждый раз как он оглядывается, в его глазах читается паника, от кого-то убегает. Бедные тролли, их не только с воздуха атакуют, но из земли. И кто же у нас такой страшный и опасный? И мне представляется возможность увидеть того, кто поверг тролля в ужас и бегство. На видимую часть плато выбегает крупное существо. Оно мохнатое, рогатое и из кучи щупальцев. Твою мать! Восклицаю я от шока. Не знаю, что это было раньше, огромный горный баран или козел, но сейчас это здоровенный крокозюбр, в раза полтора крупнее зубра. Охренеть, звезда троллю, а моя миссия по предотвращению распространения тварей по планете провалена. Вон, они уже бегают, где хотят, и завалить такого мне не под силу. Ладно, придется искать какую-нибудь другую великую миссию. Около трех десятков развилок и двух десятков убитых крокозюб-стражей по отработанной схеме приводит меня к еще одному интересному месту. Здесь щель в полу позволяет рассмотреть происходящее в туннеле ниже. Такие мне и раньше попадались. В них я даже иногда видел привычных крокозюбров-стражей. Но сейчас мне предлагается возможность понаблюдать за крысой. Причем обычной, без щупалец. Грызун что-то вынюхивает меж двух крупных камней. О, а вот и щупальца. Они ползут по стене, самостоятельно. Темнота прохода и расстояние не дают рассмотреть подробней. Щупальца выходит из мягкого почти плоского тельца. Оп, и тварь падает прямо на спину крысы. Два более тонких и длинных щупальца выстреливают и втыкаются в шею, прямо под затылком, жертве. Грызун верещит. Тварь подтягивает свое тело к его шее за счет щупалец, как на лебедке. Затем, окутывает своим мягким телом шейный и плечевой отдел. После этого крыса дергается последний раз и замирает. Похоже, я сейчас увидел захват осьминожной тварью жертвы, что в будущем станет слушать ее команды и будет называться крокозюбром. Вон, уже тело и щупальца постепенно приобретают цвет и схожую на кожный покров крысы структуру. Похоже, моя теория относительно этих монстров оказалась верной, и тут меня ошарашивает догадка. А если эта хрень способна и человека взять под контроль, может случиться так, что она доберется до моей шеи, вцепится, сделает свои злодейские дела по подчинению, и что будет дальше со мной? Только контроль над телом потеряю, или и сознание лишусь, я же не умру, чтобы потом возродиться, так и буду чьей-то марионеткой. БРРР, жуть. Дальше передвигаюсь с еще большей осторожностью. Постоянно проверяю, не ползает ли кто над моей головой. Но осьминожные твари не попадаются, только привычные крокозюбры-стражи. Убив их еще с пару десятков и так не получив новый уровень, а очень хотелось, добираюсь до очередной развилки, а та выводит меня к расширяющемуся проходу, вернее, просторной пещере, в одной из стен которой замечаю множество отверстий разного размера, похожих на норы. Эти отверстия затянуты сиреневой дымкой, и охраняет эту часть пещеры босс этого уровня. Я как раз разглядываю его, прячась за одним из каменных выступов, и выходить на бой с этой тварью вообще не хочу. Ну это звездец какой-то, я так не играю. Глава 21, где герой разочаровывается. Под высоким потолком пещеры висит летучая мышь размером с ротвейлера, и, конечно же, имеет кучу щупалец. Часть из них расслабленно покачивается, часть елозит по каменной поверхности. Пи, крокозюбр ликвидатор угроз, 10 уровень, босс с гудящего лабиринта. Где-то слышал, что летучие мыши ориентируются в основном на слух, а еще у них развита эхолокация, значит, шуметь не стоит. Хорошо, что я и до этого вел себя тихо и двигался крадучись. Можно, конечно, попробовать осторожно пробраться до нор, ведущих на следующий уровень данжа, не вступая в бой с этим боссом. Но это не наш метод. Я же до этого справлялся с монстрами, и с этим обязан разобраться. Опыт лишним не бывает. Да, и лут должен какой-никакой выпасть. Вон, с прошлого хорька загадочная вилка выпала. Жуть полезная какая. Осталось придумать стратегию сражения. Придумать ни хрена не получается. Ладно, буду действовать на интуитивном уровне. Стараясь не издавать шума, поднимаю один из камней на полу. Взвешиваю рукой. Ага, то что надо. Взмах, бросок, свист рассекаемого снарядом воздуха привлекает внимание босса. Летучая мышь оборачивается на звук в подходящий момент, подходящий не для нее. Несмотря на удачное попадание в голову, монстр не падает. Он издает дико противный визг писка и устремляется в мою сторону. Почти в мою, а я уже прижался к каменному выступу, замерой стараюсь не дышать. Страшное это дело, когда мимо тебя по воздуху проносится букет щупалец с кожистыми крыльями. Тварь закладывает вираж у конца пещеры и возвращается. Снова пролетает мимо меня, слепошарая. Смеюсь про себя, и вслед кидаю новым камнем. На этот раз мне не везет. И дело не в том, что я промахиваюсь. Просто летучая мышь очередной раз издает душераздирающий писк-виск. Прямо во время моего движения. Похоже, тварь засекает меня эхолокацией, так как почти мгновенно останавливает свой полет, максимально широко расправив крылья, зависает в воздухе на долю секунды, разворачивается, и мчится на этот раз точно в меня, сука. Хорошо, что я за укрытием, немного присаживаюсь, чтобы и голова скрылась за камнем, руки крепко сжимаю три мешки, примотанные к горлышку каменной бутыли. Это на мелких крысах я решил не использовать этот метод превращения живого организма в сочную отбивную. Но по такой свинье не промахнусь. Снова раздается противный писк, и звук быстро приближается. Резко взмахиваю руками, продолжая держать кожаные ремешки. Тяжелый каменный шар с большой скоростью и по широкой дуге возносится навстречу голове стремительно летящей твари. Если бы тут были логи, то система точно бы написала: вы нанесли критический удар по ПИ, крокозюбру-ликвидатору угроз 10 уровня. На босса гудящего лабиринта наложено ошеломление и дезориентация на хрен знает сколько, так как череп разбит в крошки. От силы удара, оружие чуть не вырывается из рук. Отскочив, бутыль чудом не калечит меня самого, а кувыркающееся в воздухе тело босса пролетает еще несколько метров и врезается в камни. По полу живой туши монстра пробегают судороги. Щупальца немного подрагивают и пытаются шевелиться. Но это ненадолго. Хрен ты поднимешься и взлетишь. Пей тебе. Быстро подбежав к противнику, наношу мощный удар каменной бутылью по и так разбитой голове. После громкого чавкающего звука выскакивает ожидаемое сообщение. Пи, крокозюбр-ликвидатор угроз 10 уровня. Босс с гудящего лабиринта погиб. Вы в одиночку убили босса уровня. Качество награды и количество полученного опыта увеличено. Вообще в легкую. Зря только боялся. Кто крут? Я крут. Я просто супер крут. Но, а вы чего хотели? Это же я. Нового уровня не получаю. Шкала опыта заполнена только наполовину. Печаль. Что по луту? Эй, лут, ты где? И так трогаю труп летучей мыши и эдак. И пинаю несколько раз, на всякий случай. Даже переворачиваю тело. Все тщетно. Тоже мне. Повышение качества награды, зажали, гады, обхожу всю пещеру, ничего, от досады пинаю труп босса еще раз, может ничего не дали потому, что слишком легко справился, да, не е, вряд ли, ладно, нужно лезть на следующий уровень и добивать этот данж, но сначала, еще раз обмазываю тело слизью, а слой-то все толще и толще, и защита больше, класс, нужно будет у гоблинов натырить еще таких бутылей. Или придется собирать суоули вручную самому. Нахожу подходящую по размеру нору, она оказывается в метре от пола, и проложу внутрь. Дальше обиталище шипящих пескунов. Третий уровень. Обиталище Зю. Мда. Пещеры третьего уровня мало отличаются от лабиринтов второго, только проходы чуть ниже и уже. Идти приходится пригибаясь. Еще отличительной чертой служат многочисленные отверстия в стенах, полу и потолке в виде нор, словно в огромном окаменевшем куске сыра гуляю. Гуляю и жду встречи с неким Зю, но встречаю Крокозю. Ага, именно Крокозю, так и написано. Крокозю, три уровень. Это такая черная продолговатая сопля в виде мешочка, у которой с одного края имеется утолщение, и оттуда растут уже виденные мной не раз щупальца. Правда, эти покороче и потоньше. Выпучив от любопытства темные еле различимые на теле глазки, сопля тянет щупальца к моей ноге. Это та самая тварь, что на моих глазах напала на крысу. Но тот осьминожный монстр был крупнее, а это какой-то детеныш получается. Я с интересом оцениваю его действия, и действия эти довольно медленные. Вот одна из щупалец сопли дотягивается до моей ступни, пытается зацепиться и соскальзывает. Сопля подползает еще ближе, пытается ухватиться за мою ногу сразу двумя щупальцами, но те тоже соскальзывают. В общем, слизь Оули решает. Сопля чуть набухает и тут же сдувается, словно она глубоко и обреченно вздыхает. На этот раз тянется тремя щупальцами. Мне надоедает смотреть за ее потугами. Ты злостный паразит, сопля, обращаюсь к монстру, и тебя следует истребить. С этими словами я втыкаю в моба загадочный окаменелый хребет тем краем, что заканчивается острым когтем. Попадаю, как и метил, в сопливое тело меж глаз. Сообщение о гибели не выскакивает. Более того, тварь, продолжая наблюдать за мной, щупальцами обхватывает окаменелый хребет. На этот раз они не соскальзывают. После этого, как мне показалось с радостью от успеха, моб начинает подтягиваться, при этом все глубже пронзаясь когтем. И, я так понимаю, сопли вообще по барабану, что сквозь ее тело проходит инородный предмет. «Эй!» – восклицаю я, брысь, взмахиваю хребтом. Крокозю, уцепившись за него щупальцами, соскальзывать не собирается. Я взмахиваю еще несколько раз, да, посильнее, а моб так и мотается на конце моего оружия, как сопля на суку. Да, ну, нахрен, так она и до моей ладони дотянется. Совершаю нереально резкий круговой взмах со всей силы. И тварь соскальзывает и улетает в дальние от норок пещерного прохода. Флюуп, хлюпающий звук доносится сверху. Задираю голову и одновременно присаживаюсь, приготавливая оружие для отражения атаки. С одной из многочисленных нор в потолке свисает еще очередной или очередная крокозю. Непонятно, к какому роду существо относить. Сопля пытается дотянуться щупальцами до моей шеи. Да ну вас, недовольно бурчу под нос и отползаю подальше. Сражаться с такими — лишь время терять. Опыта за третий уровень начислит мизер. Вон, еще парочка соплей из боковых проходов ползет. Прохождение этого уровня данжа складывается из моего скоростного продвижения и избегания встреч с ползущими осьминожными соплями. Те появляются в самых неожиданных местах. Хорошо, что они очень медленные. Наконец, добираюсь до тупиковой широкой пещеры. А там жуткая здоровенная каракатица. Сопливое тело, в отличие от малышей крокозю третьего уровня, длинной в метр и высотой в половину. Сейчас тварь, раскрыв спрятанный меж щупалец мощный клюв, расхреначивает тело крысы. Только косточки трещат. Завидев меня, монстр топорщит во все стороны щупальца и угрожающе верещит. Хурр, булю-булю-булю. Что-то этот звук мне напоминает. Ну, точно, разумного омара из Футурамы. Зю, матка крокозю, 12 уровень. Босс обиталища Зю, матка. Бррррр, что-то меня передергивает от этого понятия. Не страшно, комментирую представление. Хотя, на самом деле, ой как неохота, чтобы тварь потянула ко мне свои щупальца. Но мои желания посылаются в пешее эротическое намерение Мизю. В меня выстреливает пара щупалец, более тонких, чем основные, но они значительно длиннее, и располагаются прямо около клюва. Чудом удается увернуться, плашмя упав на камни. Булю-булю-булю-бу. Гневается тварь, втягивая свои щупальца обратно, и снова ими выстреливает. В оказавшемся положении мне трудно шустро передвигаться. Поэтому, чтобы защититься от цепких жгутов монстра, навстречу им поднимаю пару крупных камней, найденных рядом. Еле успеваю разжать ладони, как рывком камни улетают в сторону клюва Зю. Хурр, Беллуп, на этот раз матка кричит от боли. Один из камней валяется рядом с ней, а второй торчит меж створок клюва. Зю пыжится, пытаясь выплюнуть булыжник. Но у босса это не получается, он хрипит и давится. «Так тебе и надо», — радостно заявляю я, поднимаясь на ноги и подхватывая еще пару крупных камней. «Напады или зассала, сопля осьминожная». Видимо, Зю не выдерживает такого оскорбления и снова выстреливает в меня своими щупальцами. И во второй раз уносит к клюву пару крупных камней. Раздается громкий звонкий стук от столкновения. Застрявший меж створок булыжник проталкивается дальше, а его место занимает один из новых. Матка больше не издает воплей. Она еще сильнее хрипит, елозит и лупит во все стороны остальными щупальцами. Тем самым разбивает округлые продолговатые склизкие предметы, что разложены вокруг нее. Яйца, что ли? Эй, сопля! Машу Зю новыми камнями. Я здесь. Та не реагирует. У меня для тебя вкусный подарок. Потрясаю булыжником. Босс даже не пытается нападать. Не хочешь? Как хочешь. Подхожу ближе и сам бросаю подарок в клюв матки. Первым снарядом промахиваюсь. Вторым попадаю точно в цель, проталкивая булыжники в пасть Зю еще сильнее. Правда, не так эффективно, как это дали сами щупальца твари. Но, ничего, камней тут много. По ощущениям проходит минут 15 до того момента, как босс начинает не просто хрипеть и задыхаться, но и содрогаться всем своим сопливым телом. А еще через минут 10 остаются только судороги. Я все равно не рискую подходить близко. Жду, что будет дальше, периодически бросая камни, но уже без энтузиазма. Скучный и неинтересный бой. Даже какое-то разочарование чувствую. Еще через 5 минут выскакивает системное сообщение. Зю, матка Крокозю 12 уровня. Босс обиталища Зю погиб. Вы в одиночку убили босса уровня, а также прошли весь данж. Качество награды и количество полученного опыта увеличено. Вами получен дополнительный опыт. Вы получаете новый уровень. Бонус за полное единоличное прохождение данжа. Один свободное очко характеристики. Вы первый полностью прошли данж обиталище шипящих пескунов. Награда. Новое достижение. Первый в обиталище шипящих пескунов. Ваш физический и магический урон, а также физическая и магическая защита вырастает на 2%. Бонус распространяется на группу, в которой вы состоите. Бонусы в группе от одинаковых достижений не плюсуются. Во, это уже лучше. Вот это я понимаю. Награда. Срабатывание особенности схватываю на лету. Вам доступно изучение особенности, откладывание яиц. Изучить? Да нет, нет, нет, не еет. В панике жму на нет, боясь, что особенность может приняться самостоятельно. Фух, нужная кнопочка нажимается и предложение пропадает. Я чуть не посидел. Перевожу дух и возвращаюсь к наградам. Тут же довожу силу до 15, а ловкость до 16. И сразу ощущаю эту прибавку в характеристиках. Даже не передать словами. Легкость, свобода движений, могущество. Так, а что с лутом? Тут он просто обязан быть. Дотрагиваюсь до огромной дохлой сопли с щупальцами. И в моей руке оказывается продолговатый округлый предмет размером со снежный комок. Склизкий. Консистенция такая, как, даже не знаю, с чем сравнить. Детская игрушка такая, слайм. Только гуще и не растекается в лепешку, а так вполне похож. В моем детстве нечто подобное называлось лизуном. За мутной немного прозрачной оболочкой предмета различаю еле заметное шевеление. Яйцо Крокозю. Вы готовы принять питомца? Да нет. Озадаченно оглядываю место, где билась в конвульсиях матка. Другие похожие округлые предметы подавлены самой мамашей. Живое только то, что в моих руках. Принять или не принять? Глава 22. А не стать ли мне темным властелином? Яйцо Крокозю. Вы готовы принять питомца? Да нет. Прочитав еще раз системное предложение, жамкаю несколько раз мягкое и склизкое яйцо. Оно чуть не выскальзывает из ладони. Ну, точно слайм или лизун. Не знаю, что там насчет питомца, неизвестно, когда он вылупится, и что со осьминожной соплей потом делать, как вариант бросать в лицо противника, но как игрушка антистресс пойдет. Поэтому жму да, это будет первая особь Крокозю, что сможет покинуть долину студеного пика, оставить питомца убить. Получается, осьминожные твари покинуть эту локацию не могут, значит и угрозы миру не представляют. Но я своим желанием могу выпустить одну особь во внешний мир, мухахаха, и мы захватим всю планету. Жму оставить питомца, если не можешь остановить порабощение цивилизации, возглавь, стань темным властелином. Шутка. Мир и так должен склониться передо мной из-за моих героических подвигов. Нужно только придумать, каких именно. И что-то такое эдакое, легендарное и эпическое совершить. Например, одним махом повергнуть легионы инопланетной армии, что решила захватить нашу планету и истребить человечество. Может, взрывом каким. Вот прямо чувствую, что я бы мог нечто такое совершить. А еще уверен, что смогу контролировать своего питомца. Потому никакого порабощения человечества с помощью сопливой каракатицы не будет. Хотя, я, будь на месте питомца, хрен бы хозяина слушался. Качался бы и усиливался сам так, как мне нужно. Со всеми этими размышлениями я успеваю убрать яйцо в пространственный карман, обшарить всю пещеру, ничего полезного не найти, пнуть от досады труп матки крокозю, в очередной раз обмазаться слизью и найти выход из данжа. Для последнего приходится немного покарабкаться, так как отверстие находится за нагромождением каменных выступов, почти под потолком. Были еще проходы, в самом низу, но в те если только крыса бы пролезла. Теперь ползу по узкому и очень низкому проходу, на четвереньках. Привстать не получается, мешает низкий потолок с выступающими гранями камней. Яйцо после моего согласия на принятие питомца, внешне никак не изменилось, как и его системное описание. И что нужно делать, чтобы сопля вылупилась, непонятно. Еще я заметил, когда держал яйцо в ладони, оно жгло кожу, почти как щупальца крокозюбра, только не оставляло ожоги, и рука не немела. Интересно, негативных последствий нет, потому что дружественный огонь, а если приложить яйцо к коже противника, что будет? Через несколько развилок точно таких же низких и узких проходов, некоторые были еще меньше, различаю впереди шевеление, крадучись со спины подбираюсь к крокозюбру в виде крысы седьмого уровня. Монстр что-то тут вынюхивает, водя своим носом, и к чему-то прислушивается. Удар каменной бутылью, из-за ограниченного пространства, получается не сильным, но достаточным, чтобы оглушить моба. И пока он не пришел в себя, я добиваю крысюка. Смотрю, сколько опыта дало мне убийство моба седьмого уровня при моем восьмом. Блин, мизер совсем. Шкала почти не тронулась. Получается, чтобы достичь следующего уровня, мне нужно гасить монстров на несколько уровней больше моего, и то в немалом количестве. А иначе, задолбаюсь ждать левелапа. Так, а что вынюхивала крыса и к чему прислушивалась? К чему принюхивалась определить не могу, так как не обладаю хорошим обонянием, а услышать получается. Впереди, на грани слышимости, доносятся гоблинские крики. Пробираюсь ближе. Держите дверь, шибче держите. Раздается знакомый гоблинский голос. Держим, вождь, всю могучесть свою прикладываем. Отвечают ему. Но тварь та слюнявя, да сопливая большущая и гораздо могучее нас. Вторит еще один голос. Горг, где Грашк с его ядреными мазями и зельями? С несколькими воинами и шлопом забаррикадировался в одной из кладовых. Узнаю, из-за кого все эти твари к нам приползли в таком количестве. Разорву, сожру, возражу, потом снова разорву и сожру. Чтобы приблизиться к голосам, приходится пробираться по еще более узкому проходу, ползком. Благодаря тому, что тело обмазано слизью, получается скользить по камням легче, чем могло бы. И через несколько метров я уже высовываю голову под потолком просторной пещеры. Держи, держи. Тройка гоблинов подпирает широкие ворота, деревянные. Кто-то эти ворота пытается открыть, продавливая их внутрь пещеры, отталкивая навалившихся на воротину гуманоидов. Почти в центре пещеры горит костер. Дым от него уходит под потолок и утягивается несколькими отверстиями в своде. В противоположной стороне от ворот, у стены высечен из камня огромный стул со спинкой, а-ля трон. Он укрыт меховыми шкурами. Хочу. Еще шкуры разбросаны в некоторых местах вдоль всей пещеры. Зажрались гоблины, со мной не поделились, нужно раскулачить. Также на протяжении расстояния от ворот до трона, по краям пещеры, парно установлены столбы, тоже деревянные. Они как бы подпирают потолок, но, подозреваю, дерево тут очень редкий ресурс, потому оно здесь, скорее, подчеркивает достаток и статус хозяина пещеры. А вот и он, прямо за спинами гоблинов, удерживающих ворота. Вождь держит наготове здоровенный топор, металлический, двулезвенная секира. Где он ее достал? Тоже такую хочу. Я слишком увлекаюсь пожиранием взглядом чужого, надеюсь, ненадолго, оружие, потому немного теряю контроль над телом, а оно проскальзывает дальше в отверстие. Хорошо, что успеваю извернуться и рухнуть не головой вниз, а сползти по стене почти ногами вперед. В этот момент вождь оборачивается ко мне, занося для удара секиру. Леха, вот оно, то самое место. Леха с интересом наблюдает за, постоянно появляющимися и тут же исчезающими, многочисленными сиреневыми арками и кольцевыми окнами. Образуются они в разных плоскостях, направлениях и высотах, причем, без какой-либо системы и периодичности. Полный хаос, на первый взгляд, но закономерность все же имеется. И хранитель, тот, что настоящий, а не марионетка новых богов, поделился вычислениями для одного, необходимого для Лехи, портала. Поделился с мастером, а уж тот потратил немало времени, чтобы ученик смог этой закономерностью воспользоваться. Опасное место, как напутствовал юношу наставник, через любой из этих порталов сюда может попасть довольно сильный и опасный монстр. Но Леха не боится. Ему, наоборот, хочется встретиться лицом к лицу с неведомой тварью и сразить ее. Прямо как его легендарный отец, по рассказам мастера, тот их крошил налево и направо только в путь, на расслабоне. Даже песенки при этом распевал. Вот и Лехе хочется всем показать, я тоже так могу. Но чтобы действительно повторять подвиги отца, нужно как раз вот и встречаться с противниками намного сильнее тебя, и, соответственно, побеждать. Ну, это и дураку понятно. От побед над более сильными противниками, сам становишься сильнее. Сейчас же юноша никого опасного поблизости не наблюдает. Зелень кругом, рядом небольшая речушка журчит по камням, солнышко освещает полянку с красивыми загадочными вспышками порталов. И вообще ничего бы не свидетельствовало об опасности этого места, если бы на глазах у Лехи, перед пролетающей мимо печуги, неожиданно не появилось окно портала. Через сиреневую пленку успевает пройти только голова и часть тела птицы, после чего портал схлопывается. Оставшаяся обрезанная часть пернатой еще немного пролетает по инерции и падает в траву, но не долетает. Прямо у самой поверхности раскрывается горизонтальное окно в виде круглой лужи и поглощает обрубок. Леха сразу становится серьезным и сосредотачивается. Ничего, он столько раз отрабатывал рывок до нужного портала, что с закрытыми глазами добежит. Нужный момент приходится ждать около часа. Долгожданное портальное окно появляется над определенным камнем и в правильном положении. Леха, что заранее встал в нужном месте, резко бежит вперед. У него лишь 5,5 секунд. 1. Через 1 секунду, юноша на скорости ныряет рыбкой вперед, и проносится над раскрывшимся портальным окном. Затем, Леха резко поворачивает направо, и совершает 2 быстрых шага вдоль появившейся сиреневой арки. 2. Снова поворачивает в изначальном направлении и кувыркается вперед, под раскрывшимся над ним, портальным окном. Затем, резко вправо и назад. Здесь вспышки открываемых и закрываемых порталов становятся чаще. Но Лехе ни в один из них не нужно. Ему необходимо попасть в определенный. 3. Парень стремительно пробегает влево с 10 шагов необходимой длины. Затем, 3 вправо. 4. 1 налево, кувырок, прыжок, 2 шага назад, 5, и новый прыжок руками вперед и вверх на пределе сил. Леха хоть и ожидал вспышки портального окна перед собой, но все равно это оказывается неожиданным. Вот прямо сейчас ничего перед тобой нет, как вдруг, из ниоткуда появляется сиреневая пленка. Ты влетаешь в нее и вокруг резко все меняется. Леха оказывается в совершенно ином месте, а солнце здесь в другом положении. Если там, откуда юноша прибыл, дело шло к вечеру, то тут сейчас около полудня. «Красиво здесь», – тихо проговаривает Леха и вдыхает полной грудью местный воздух. Парень находится лицом к обрыву. Внизу протекает широченная река. За рекой распростерся безграничный лес. Далеко справа красуются далекие высоченные снежные пики гор и скал, что макушками теряются в облаках. Слева и впереди должен был виднеться невысокий, но протяженный скальный гребень, но его не видно. За спиной сияют сиреневые вспышки многочисленных порталов на фоне развалин древнего города, но туда идти точно не стоит, хоть и гложет любопытство. Во-первых, через блуждающие порталы не пройти. Если целым в него попадешь, то неизвестно куда выйдешь. Говорят, такие окна могут забросить тебя на другие планеты, вселенные, иные миры. Во-вторых, в развалинах делать нечего. Да, и остатков измененных мутациями людей тут полно. Как рассказывал мастер, в таких вот городах их особенно много. Убивают все живое, жрут и становятся еще сильнее. А они и без этого очень сильные и опасные. Последние обстоятельства, наоборот, привлекают Леху. Очень даже сильно. Руки аж чешутся. Но нельзя. Он обещал наставнику без причины не рисковать и, даже слово пришлось дать, в город не заглядывать. Путь у парня только вниз, но не в реку с обрыва, а на ту сторону, а дальше по обстоятельствам. Точного маршрута нет. По словам хранителя и мастера, планета много раз изменялась после прихода системы. Площадь ее поверхности при этом часто увеличивалась, и расстояния между известными координатами удлинялись. Плюс ландшафт менялся, да и природа с климатом тоже. Поэтому нужно довериться интуиции и идти. Куда именно, Лехе не сказали. Главное, реку пересечь, а там судьба или система поведет. И чтобы проще было Лехе перебраться через водную преграду, мастер тоже озаботился. Юноша достает из пространственного кармана легкие и прочные драконьи ребра. Парочка самых длинных из них достигает 1,5 метра, другие короче. Из ребер парень собирает конструкцию. На нее натягивает кожу с крыла дракона. И собранное изделие цепляет себе на спину. Совершает небольшой разбег и прыгает с обрыва. Глава 23. Герой раскрывает гоблинам технику приема по самые гланды. Сползая из дыры в стене на пол, привлекаю внимание вождя гоблинов. Тот тут же оборачивается, занося для удара секиру. Эй-эй. Выставляю руки вперед, быстро вскакивая на ноги. Это я. При этом достаю свое оружие. Каменную бутыль и окаменелый хребет на случай, если же придется отбиваться. У меня тот еще видок. Грязный, в остатках рванья. Ну, вылитый агрессивный бомж с бухлом и самодельной вилкой. Истинный скиталец-бродяга. Как пить дать? А, это ты, ГМА. Немного успокаивается Шугруп и опускает секиру. А ты чего тут? Его «а, это ты, ГМА» звучит, как «а, это ты, говнецо, что жрать не станешь». Но пока я не в том положении, что спрашивать за пренебрежение и уязвленную гордость. Пока. Вождь вглядывается в дыру, из которой я вылез. Так это, подбираю слова, ты сам велел убить всех грызюков мерзокрылых. И, вот и убил, чуть помолчав, добавляю, всех, что там были. И там убил, Шугруп указывает на дырку в стене. И там, киваю ему, вспоминаю, что после зачистки данжа встретил еще одного крокозюбра и добавляю, убил тварь, что их плодила. А так где-нибудь еще могут быть, разбежавшиеся по разным норам, грызюки. Так вот откуда они ко мне пробирались и грызли мои шкуры, задумчиво проговаривает Шугруп. Я же перехожу к насущному. А пожрать есть, и попить? Вождь снова оглядывает меня, задерживаясь глазами на бутылке и окаменелой вилке, заявляет. Нет, жратва в другой пещере. А там эти, и указывает на удерживаемые гоблинами ворота. Эти, переспрашиваю его. В этот момент более сильный толчок толкает деревянную воротину. И до того, как гоблинам удается ее захлопнуть, я успеваю увидеть здоровенного Ули. Он крупнее особи второй стадии взросления. Эдакий объевшийся склизкий трилобит на множестве тонких ножек в холке мне по грудь. Такого ударом кристалла в пасть точно не победить. Он руку с головой проглотит. А вот бревном. Я бросаю взгляд на столбы, стоящие вдоль стен. Вождь с рычанием подрывается к воротам и ударом секиры располовинивает одного из нескольких уули 6-го уровня, что успели проскользнуть сюда в тот момент, когда ненадолго открылся проход. Мне еще сильнее хочется заполучить этот металлический двулезвенный топор. Что у вас случилось-то? Между тем интересуюсь я. Вождь не отвечает, а с новым рыком рубит следующего уули. Ползуны напали, решает пояснить мне гобр. Это я и сам вижу. Так убейте их, предлагаю очевидное. На мой взгляд, толпа гоблинов с уровнем за 13 легко должна распотрошить кучу мелкоуровневых трилобитов. Ну, возможно, трудности будут с такими здоровыми, как тот, что штурмует ворота. Но не вижу в этом для зеленокожих особой проблемы. Ползунов слишком много, отвечает гобр. А таких вообще долго лупить со всей могучестью надо нескольким воинам. Но они, гады такие, не дают, жрут хороших гоблинов. Похоже, снова придется переселяться из-за этих ползунов, пыжась, удерживая ворота, проговаривает другой гоблин. О, как, интересная новость. Я бы расспросил гоблинов об этом поподробней, но новый сильный толчок в ворота с той стороны чуть не раскидывает воинов. В раскрытую щель снова проскальзывают мелкие ули. Не хочу искать новую пещеру. Со стервенением и рыча вождь рубит новых гостей. Мне тут хорошо, разорву гада, из-за которого так расплодились ползуны. А если можно было бы безопасно и легко убить больших, то с остальными ползунами вы бы справились, спрашиваю у Гагра. Если ты, ГМА, знаешь, как легко победить старших особей, то я, Гобр, скажу, что ты умный, заключает тот. А я дам тебе пожрать, добавляет вождь. Тоже мне награда. Мне не только пожрать и попить надо, отвечаю им. Мне доспехи из шкур нужны и оружие. Чуть подумав, уточняю. Хорошие. Топор не отдам, сразу же реагирует Горг, видимо имея в виду свой, тот, что каменный. Сдалась мне твоя палка-ковырялка с камнем. Я кашусь на металлическую секиру Шугрупа. Тот не замечает мой взгляд, разрубая еще одного ули. А, убив ползуна, бросает мне. Если есть идеи, говори, накормлю. Выбьем отсюда ползунов, шкурой поделюсь и оружием. ХМ, условное согласие есть. Другого вряд ли добьюсь. Сначала нужно один из столбов деревянных взять. Начинаю объяснять свою идею. Чава, с гневом смотрит на меня Шугруп. Ты же не хочешь переселиться в другие пещеры, вождь, интересуюсь у него. Затем, пытаюсь успокоить. Так после использования, мы этот столб обратно поставим. Тогда дальше говори, разрешает Шугруп. После моего объяснения, вопрос задает Гобр. Точно сработает, я так 100 раз делал, отмахиваюсь я. Не беспокойся, все получится. А как говоришь называется прием, переспрашивает Шугруп. По самые гланды, повторяю ему название моей секретной боевой техники. Толстые деревянные столбы оказываются не закреплены, а вождь на диво могуч. Он один удерживает бревно обеими руками примерно за середину. Я лишь придерживаю задний конец для уравновешивания, так как передние более длинные, соответственно, тяжелее. Но на самом деле, таким образом надеюсь вписать себя в лист участника убийства здорового моба и получить свою долю экспы. Шугруп начинает разгон. Я подталкиваю сзади, тараном несемся к воротам. «Открывай!» — ревет вождь, и гоблины распахивают створку, отскакивая в сторону. В этот момент здоровенный Оули подается вперед для нового толчка и, увидев перед собой не преграду, а жертвы, раскрывает пасть. Тут-то в нее и влетает разогнанное бревно, что сразу проталкивается в глотку и еще глубже. Древесина обхватывается зубами здоровенного трилобита, жвалами и всем чем можно. При этом тяжелое бревно, уже неудерживаемое вождем и мной, большей частью оставшись снаружи, перевешивает тварь, и так клюет мордой и заваливается вперед. А дальше с ней происходит все то же самое, что и с мелкими сородичами. Оули не может вытолкнуть из себя предмет. Похоже, анатомические особенности или функционал не позволяют. Он заточен только на поглощение и заглатывание, что, собственно, и происходит. Бревно постепенно погружается в утробу все глубже, явно, не доставляя твари приятных ощущений. Мелкие оули, прорвавшиеся в раскрывшийся проем, попадают под раздачу гоблинов-воинов. Шугруп с помощью своей секиры отрубает передние, самые длинные и опасные лапы здорового монстра. Затем, наносит мощный удар тому в район головы. Все заполняются какофонией писков и визгов мобов, рычания и кряхтения гоблинов, звуков ударов оружия. Я же помогаю разобраться с мелочью, колотя их бутылью. Вряд ли мои потуги могут навредить их здоровенному сородичу. Хотя, убив очередного мелкого оули, прямо по бревну забегаю на голову большого и втыкаю тому в глаз окаменелым хребтом. Затем, во второй, удар меж вытекающих глаз ни бутылью, ни хребтом не приносит результата. «Дай я!» — ревет вождь, и мне приходится спрыгнуть с головы монстра, так как Шугруп уже несется по бревну. Он с размаху обеими руками вбивает лезвие секиры в лоб твари, и та издает душераздирающий вопль.